Глава 4. Вода как вызов. Пофилософствуем немного на тему преодоления. Что же это такое? Сталкиваясь и справляясь с различными трудностями на пути к нашей мечте, цели или задаче, мы получаем опыт преодоления. Не всегда это связано с внешними препятствиями. Иногда начинается внутренняя борьба с самим собой, собственной ленью или страхами. Стоит ли совершенствовать умение справляться с трудностями, чтобы достичь желаемого? Находим ли мы удовлетворение в самом процессе преодоления? Ответы на эти вопросы одновременно простые и сложные. В одних случаях победа над своей ленью перед выходом на тренировку приносит массу положительных эмоций. В других борьба с самим собой во время интенсивной физической активности делает нас здоровее, сильнее, быстрее и выносливее. Думаю, одним людям тяжелее всего подняться и пойти на тренировку, и намного легче преодолевать себя, когда дело доходит до тяжелой работы. Для кого-то же совсем наоборот. Легко собраться в бассейн и окунуться в холодную воду, но сложнее выдержать даже небольшую боль и усталость. Мы все разные. Каждый ставит перед собой собственные задачи и находит личные способы их выполнения. Основная цель в плавании, однако, остается одна – и та же для всех – получить максимальное удовольствие от процесса, от осознания проделанной работы и полученного результата. Важно, чтобы это удовольствие компенсировало все стрессовые перегрузки, связанные с преодолением самого себя во время тренировок. Плавание в этом смысле уникально. Оно предоставляет возможность испытать всю гамму чувств – от сопротивления до эйфории, от усталости до радости достижения. Это путешествие, в котором каждый грибок – шаг к самопознанию и саморазвитию. Даже через много лет после завершения спортивной карьеры я с улыбкой вспоминаю, каким все-таки интересным и увлекательным был мой путь спортсмена сборной команды страны по плаванию. Выезды на сборы, соревнования и тяжелые изматывающие нагрузки, жесткий спортивный режим. Иногда испытываю легкую гордость за то, что сумел себя побороть в трудные минуты, когда требовалось потерпеть, дожать и выйти за пределы человеческих возможностей. Пусть ненадолго, лишь на доли секунды, все это приносило плоды. Да, к этой приятной мысли моментально добавляются и нотки разочарования. Не смог в какие-то моменты побороть себя и давал слабину или трусил, но это тоже наши чувства и опыт, не стоит винить себя за них. А хотите пример слабины, за который мне стыдно до сих пор перед собой? В далеком 2010 году мы приехали на чемпионат мира по плаванию на открытой воде в Канаду, где была ужасно холодная вода. Тогда еще Международная федерация плавания ФИНА не ограничивала нижней планкой температуру воды, когда можно было надевать гидрокостюмы из неопрена. И все плыли в обычных тканевых холодных костюмах. Было действительно холодно. Вода около 12 градусов. Многие сходили с дистанции, других вообще вытаскивали в бессознательном состоянии. Но этот этап сложности удалось вытерпеть. Мне повезло, я плыл тогда всего 5 километров, а не 10 или 25. Там ребятам вообще было гораздо холоднее. Я был идеально подготовлен на тот момент, и первый круг в 2500 метров проплыл в группе лидеров, выйдя на вторую-третью позицию. Поясню для тех, кто не знает. В головке лидеров плыть выгодно. Во-первых, ты плывешь не первым, а значит в драфтинге, и экономишь достаточно сил. Драфтингом называют использование попутных потоков, которые создает пловец во время плавания. Плавание в таких потоках снижает расход энергии и дает преимущество тому, кто плывет в них. Во-вторых, от лидера тебя отделяет либо его ноги, либо ноги его ближайших преследователей. И это очень выгодная позиция, чтобы решить исход гонки за счет мощного финиша. И вот, когда я держал это правильное с точки зрения тактики гонки позицию, спортсмен, плывущий рядом со мной, пронес руку в тот момент, когда я поднял голову, чтобы посмотреть вперед на ориентиры, куда мы плывем. И этим движением он снял с меня шапочку вместе с очками. Они еще доли секунды висели за счет натяжения на моей голове и тут же соскользнули. Без очков на такой скорости и в такой толпе из 60-80 топовых спортсменов со всего мира ориентироваться невозможно. Я как сейчас помню то отчаяние, которое охватило меня. Вместо того, чтобы резко остановиться с холодным расчетом, пропустить 10-20 позиций, надев очки, вновь ринуться в бой, я дал слабину и позволил очкам соскользнуть во вспененную кучей спортсменов воду. Такие моменты ставят крест на всей долгой и нудной подготовке к каждым соревнованиям, на работе всей команды, тратившей время на создание максимально благоприятных условий для тебя. Секундная слабость одного человека в команде может решить судьбу огромного коллектива. В обычной жизни много похожих ситуаций, и всегда есть возможность все исправить и пойти другим путем. Кажется смешным и глупым зацикливаться на таких вроде бы мелочах, но они решают судьбу атлета и даже целой команды. Та ситуация дала мне понимание, что мелочей не бывает. Даже самая крошечная деталь может вывести из строя огромный механизм, движущийся к заветной цели. Я хочу, чтобы вы отыскали в нашем прекрасном виде спорта возможность подтянуть одну из ваших отстающих на сегодня сторон, чтобы через преодоление устранили какую-то свою слабость. К примеру, вы часто слегка опаздываете на встрече, заставляя кого-то ждать, и хотите избавиться от этой привычки. Попробуйте добиться цели через тренировки. Если решили плавать 3 раза в неделю в 7 утра, начните отмечать в календаре, сколько раз в месяц вы ни разу не опоздали на тренировку. Или запишитесь в группу к тренеру, который не оставит незамеченным ни одно опоздание. А еще лучше, если будет заставлять вас каждую штрафную минуту отжиматься 10 раз. Все в ваших руках. Путь к устойчивости. Давайте посмотрим, как плавание добавляет к физической активности развитие телесной и психологической устойчивости. Спорт учит нас дисциплине и самоконтролю. Это не только регулярное посещение тренировок, но и формирование структурированного подхода к жизни. Каждый раз, преодолевая себя для улучшения техники или проплывания еще одного километра, мы учимся ставить и достигать цели в жизни. В здоровом теле здоровый дух, эта древняя мудрость, находит отражение в каждом грибке. Регулярные тренировки не только укрепляют мышцы и улучшают работу сердца, но и наполняют вас энергией. Интересный парадокс. Чем больше энергии мы тратим во время тренировок, тем больше получаем взамен. Обретенная энергия становится мощным оружием против страхов и неуверенности, а самоирония и позитивный настрой помогают преодолевать внутренние и внешние препятствия, делая жизнь более полной и счастливой. Интересно, что по глазам человека часто можно определить его образ жизни. В глазах активного человека читаются цель, стремление и энергия, в то время как отсутствие активности часто отражается через усталость и безразличие. Хочу поделиться некоторыми уникальными наблюдениями, сделанными через много лет после окончания спортивной карьеры. Речь пойдет о спортсменах из сборной команды страны, которых я знал. Многие из них уже отошли от профессионального спорта. Так, атлеты, достигшие высоких результатов и званий мастера спорта по плаванию и выше, часто добиваются значительных успехов и в жизни за пределами бассейна. Я заметил прямую связь между спортивными достижениями и успехами в других сферах. Такие люди, как правило, наделены неутолимой жаждой жизни и постоянно ставят перед собой самые амбициозные цели. С другой стороны, те, кто не уважал дисциплину и регулярно пропускал тренировки, часто сталкиваются с трудностями в достижении успеха и вне спорта. Но и те, кто без остатка отдавал себя тренировкам, изнашивая тело и не умея отдыхать, также нередко сталкиваются с проблемами. Важно понимать, для успеха в жизни нужен баланс. Необходимо уметь прикладывать полезные усилия и уметь отдыхать, не позволяя себе скатываться в полную лень или прокрастинацию. У тех, кто рано закончил спортивную карьеру, есть свои преимущества. Они получили больше времени для образования и накопления опыта в выбранной области, что дало им фору в карьере вне спорта и возможности для успеха в других сферах. Но эти люди в свое время получили хорошую порцию самодисциплины, ответственности и целеустремленности. Мои наблюдения подтверждают, что спорт воспитывает не только физическую выносливость, но и важные качества характера, способность к преодолению, выдержку, целеустремленность и холодный расчет. Успешные спортсмены, долго поддерживавшие высокий уровень результатов и спортивное долголетие, развивают усердие и аккуратность, помогающие им достигать целей без серьезных ошибок в любой сфере жизни. Как же применить этот опыт в повседневной жизни? Ответ прост. Самодисциплина, полное погружение в процесс, тщательное планирование и целеустремленность – вот ключи к успеху. Только не забывайте находить правильный баланс между работой и отдыхом, обеспечивая необходимое восстановление и перезарядку для следующих шагов на вашем пути к достижению ваших целей. Выбор и достижение целей. Прежде чем ставить цель в каком-либо виде спорта, важно задать себе вопрос: для чего это мне? Мы уже обсуждали, какие цели обычно преследуют спортсмены-любители. Важно определить, что именно станет приоритетом для вас, или, возможно, все аспекты имеют значение. К примеру, если замечаете, что после физической активности и времени, проведенного в воде, приходит легкость и день становится невероятно продуктивным и радостным, то плавание может служить для вас отличным антидепрессантом и источником энергии. В таком случае ваша цель может заключаться в регулярности занятий и поддержании комфортной нагрузки для продуктивности и хорошего настроения. Кроме того, возможно, вам хочется найти единомышленников, с которыми всегда приятно общаться и открывать новые горизонты. Вы можете стремиться выезжать на новые соревнования не ради победы, а для насыщенного общения и разнообразия. Особенно если вам не хватает этого на работе из-за конкуренции или всепоглощающего рабочего настроения. Тогда ваша цель может быть в создании окружения, пропитанного командным духом и взаимной поддержкой, что в свою очередь добавит в вашу жизнь еще больше позитивной энергии. Определение целей в плавании – это ключевой момент для успешного времяпрепровождения. Чтобы правильно определить цели, начните с глубокого понимания собственных желаний, способностей и ограничений. Вот несколько шагов, которые помогут в этом процессе. Оценка текущего уровня. Прежде всего, оцените ваш текущий уровень навыков в плавании. Проведите анализ техники, скорости, выносливости и общего состояния здоровья. Такая оценка даст ясное представление о том, откуда начинать. Попробуйте сформулировать, на каком уровне вы сейчас находитесь. Если только делаете первые шаги, изучая технику плавания по этой книге, то я безмерно рад и горжусь вами. У вас есть дух авантюризма и смелость попробовать новое. У вас уже появляется цель – научиться плавать и получать удовольствие от этого великолепного вида спорта. Если же вы ходите или ходили в бассейн, то определите, что вам не нравится. Да, именно определив, что не нравится, что вас не устраивает, можно понять, что нам интересно. Давайте попробуем этот метод исключения. К примеру, мне сейчас ужасно не нравится показная и жесткая дисциплина, которая была присуща еще сборной Советского Союза и постсоветского пространства. Но почему? Был перекос в распорядке дня, когда порой забывали о балансе и восстановлении. Накатывала небольшая депрессия, когда ты понимал, что еще не восстановился, а уже следующая серьезная тренировка на носу, и невероятные расстояния, иногда даже по 25 километров в день. Как и всем молодым людям, мне хотелось познавать что-то новое, а времени на это часто не хватало. Такой отпечаток сверхорганизованности сейчас давит на меня, когда начинаю тренироваться. Когда прихожу в бассейн, внутреннее ощущение долга не покидает, будто сейчас все смотрят на меня и считают, сколько и как я проплыву, а потом будут говорить, что Серебренников не доработал, он ничего не добьется в спорте, потому что дал слабину. Поэтому любой суперсложный план и распорядок дня может вогнать меня во временный упадок сил и настроения. Но и отсутствие плана и распорядка дает пренепременно внутреннему спортсмену начать прокрастинировать. Поэтому моя цель сейчас – научиться сохранять баланс между отдыхом и необходимой долей ответственности, когда говорю внутреннему надзирателю, что продуктивно поработал во благо своего тела и ментального здоровья. Он, соглашаясь со мной, отпускает вожжи контроля и дает приятное, умиротворяющее расслабление с ощущением самоудовлетворения. В общем, моя цель в плавании сейчас – получать максимум удовольствия так, чтобы рабочий день был самым продуктивным и комфортным. Вы определили все негативные факторы, которые мешают вам, с которыми не хочется сталкиваться, и они постоянны. То есть это не разовое нежелание идти на тренировку, потому что сегодня вы отдали много моральных сил, или у вас была стрессовая ситуация, а это постоянное внутреннее ощущение навязанности этого действия кем-то извне. Как только четко осознаете, чего вам не хочется, зачем вам плавание и занятия спортом в целом, и какие цели уже можно себе поставить. Постановка конкретных целей. Ваши цели могут быть какими угодно. Например, сократить время преодоления определенной дистанции, освоить новый стиль плавания, победить на соревнованиях или душевно тренироваться в группе единомышленников. Первое – это создание измеримых целей. Важно, чтобы ваши цели были измеримыми. Например, если вы хотите улучшить свое время, установите конкретный результат, которого хотите достичь. Это позволит отслеживать прогресс и делать необходимые корректировки в процессе тренировок. Если вы только делаете первые шаги в плавании, то я могу уже сейчас определить примерные сроки, когда вы можете поплыть хорошим кролем с нуля. Если вы держались на воде, но никогда не умели плавать этим стилем, то за 12-20 тренировок вы сможете проплыть хорошим кролем свои первые 200 метров, если будете заниматься самостоятельно. С тренером же сроки заметно сократятся. Если вы испытываете страх воды, глубины и внутреннее напряжение в момент погружения в бассейн, то прибавляйте еще 8-10 самостоятельных тренировок на борьбу со страхами. Я специально взял верхнюю планку количества тренировок, чтобы вы испытали радость от своего прогресса гораздо быстрее и написали мне комментарий, насколько быстро вам удалось научиться плавать. Второе. Реалистичность. Ставьте достижимые цели. Установка слишком амбициозных целей, выходящих за рамки ваших текущих возможностей, приведет к разочарованию и потере мотивации. Да, бывают спортсмены-любители, которые, приходя к нам в школу плавания, ставят невообразимые задачи для тренера. Обычно у этих людей очень успешный бизнес, или они великолепные топ-менеджеры, высоко взлетевшие по карьерной лестнице. Они начинают свои успехи в профессиональной сфере перекладывать на спорт. И считают, что и здесь можно добиться результатов уровня мастеров спорта за считанные месяцы. Как-то раз спортсмен захотел 50 метров проплыть за 28 секунд. При этом такую дистанцию на тот момент он преодолевал за минуту. Добиться такого показателя требовалось за месяц тренировок. Человек был успешным бизнесменом и не мог позволить себе ставить приземленные задачи. Однако, такие люди хоть и ставят перед собой сверхвысокие цели, но и обладают логикой, чтобы по нескольким вводным понять, что некоторые устремления слишком завышены, и для них требуется больше времени и вовлеченности. Третье. Временные рамки. Определите четкие границы времени для достижения ваших целей. Это помогает поддерживать фокус и дает дополнительную мотивацию для работы над улучшением навыков. Здесь тоже порой сложно определить, как скоро вы сможете спрогрессировать до определенного уровня. Если же задача проплыть определенную длинную дистанцию на соревнованиях, тогда все гораздо прозрачней. Достаточно создать недельный план тренировочного процесса, начав писать его от дня соревнований, двигаясь каждую неделю в обратном направлении к текущему дню, где сейчас вы находитесь. Записывайте, что требуется сделать, чтобы достичь цели и проплыть нужную дистанцию. К примеру, если вы хотите выступить на дистанции 10 тысяч метров, то и план пишется с нарастанием тренировочных объемов в несколько циклов, чтобы ваше тело было готово справиться с такой большой нагрузкой. В этой книге мы не будем подробно останавливаться на планировании тренировочного процесса, но мысль создать такую методичку у меня все-таки есть. Личностный рост через плавание. Борьба со страхами и неуверенностью. Попадая в воду, мы каждый раз сталкиваемся с малоосвоенной нами средой, что становится прекрасной практикой для управления собственными страхами и неуверенностью в реальной жизни. Плавание учит принимать и преодолевать вызовы, оставаясь при этом спокойными и собранными. Конечно, первые шаги в обучении плаванию могут пройти не так гладко, как хотелось бы нашему телу. Во-первых, вестибулярный аппарат может подпортить самочувствие. Для него вода – непривычная стихия, хотя мы все-таки когда-то из нее и вышли. А маленькие дети совсем недавно плавали у мамы в животе, поэтому им так легко освоить эту среду с первых дней жизни. Если продолжать эту практику, то вырастут настоящие амфибии. А вот во взрослом возрасте мы привыкли испытывать силу тяжести на себе, привыкли к тому, что нас постоянно прижимает к земле, и состояние невесомости нам уже чуждо. Поэтому попадание тела в воду – это стресс. Но буквально за несколько тренировок он перерождается в приятное ощущение расслабления и комфорта. Нам хочется еще и еще испытывать это ощущение полета. Во-вторых, есть определенные трудности с дыханием, с которыми мы сталкиваемся на первых тренировках. Когда вы слушаете эту книгу, вы не контролируете свое дыхание. Оно происходит самопроизвольно и не нуждается в вашем контроле, если обстановка того не требует. Но на тренировках в бассейне вам необходимо сначала в механическом режиме контролировать свои вдохи, выдохи, задержку дыхания, чтобы не выпить через нос лишней воды. Но так как человек – это существо, которое приспосабливается быстро ко всему, то и этот навык придет достаточно быстро. И от получения новых двигательных привычек и ощущения скольжения и плавучести вашего тела вы получите просто невообразимые впечатления. В-третьих, начинающие часто не сразу осваивают правильную технику плавания. На первых порах может показаться, что синхронизация движения рук и ног, а также координация дыхания с грибками требует чрезмерных усилий и концентрации. Это вызов, для преодоления которого требуется терпение и постоянная практика. Плавание – это комплексная активность, включающая в себя работу ума, требующая понимания и ощущения воды. В ходе тренировок вы начнете чувствовать воду лучше, совершенствуя технику и становясь эффективнее в каждом грибке. Этот процесс не только повышает вашу физическую форму, но и дарит глубокое удовлетворение от осознания собственного прогресса. Потом вы будете с улыбкой вспоминать то время, когда казалось, что ничего не получится, и вы один из тех, кто точно не сможет научиться плавать. Еще раз скажу, что на это способен практически каждый человек. Такая борьба за улучшение и совершенствование собственных навыков в плавании может стать мощным стимулом для личностного роста и преодоления сомнений. Мы точно будем ценить процесс обучения и наслаждаться каждым достигнутым успехом. Вы же знаете, что если акула останавливается, то она начинает задыхаться, поэтому и нам, водоплавающим, нельзя останавливаться. Вы точно скажете себе спасибо, если будете руководствоваться первым правилом счастливой жизни. Не сидеть дома, двигаться, открывать постоянно для себя что-то новое, еще не познанное. История жизни. В начале спортивной карьеры, лет в 7-9, я был не самым продуктивным пловцом. В нашей группе занимались старшие ребята, а также те спортсмены, что созревали чуть быстрее меня, а значит, показывали результаты выше. Я всегда стремился не только дотянуться до них достижениями в плавании, но и скопировать их повадки, подражать в действиях и разговорах, как и свойственно всем детям. Одним словом, они казались идеалом, к которому необходимо стремиться. Тогда казалось, что я не могу стать быстрее, сильнее, не смогу проявлять лидерские качества или обгонять их в плавании, или в чем-то вообще превзойти. Хотя внутреннее желание сохранялось, надежды все же таяли. Вы же знаете, что ребенок максимально вовлечен в момент, здесь и сейчас, не допуская других вариантов и не зная про течение времени, хотя способен мечтать. Вот и я считал, что мне ничего не светит, боялся выйти за рамки внутренней дозволенности и закрепиться чуть выше в рейтинге спортсменов. Это были откровенные страхи, слабости и прочие зажимы. Но если заглянуть в будущее на 2-3 года от этого момента, можно обнаружить, что ребята, бывшие небожителями, уже явно уступали по многим показателям, теряя очки статуса в коллективе. У них не оставалось сил для борьбы, но росла энергия для внутренних терзаний. Как же так? Они были лидерами совсем недавно, наполнялись силами через собственный статус, а сейчас оказались позади. Значит, нет свежей подпитки, и внутренние раздоры идут не во благо, а уже недомыслие спортивной карьеры. А юные спортсмены, выдержавшие психологическое давление со стороны старших и других временных лидеров, прошедшие через горечь проигрышей и глумление над низкими результатами, стали набирать силу и приобрели иммунитет к чужому отрицательному мнению. К чему же я вспомнил об этом? Хочу, чтобы вы каждый шаг делали спокойно и хладнокровно, с внутренней уверенностью в правильности выбранного направления. Если остаются какие-то сомнения, их необходимо убрать, иначе они начнут разлагать нас изнутри. Мы не коты Шрёдингера, которые могут быть одновременно в разных ипостасях. Люди когда-то ставили лишь две цели – выжить в опасной среде и продолжить род. Сейчас же у нас куча времени на любые цели, занятия и движения. И все, что мы делаем, должно приносить удовольствие. Если не приносит, выберите другое занятие или хобби. С голоду вы не умрете, а психику сохраните. А если уже выбрали и точно знаете, что приносит счастье, забудьте обо всем постороннем и идите в выбранном направлении. Выбросьте из головы мысли, что у вас что-то может не получиться. Если вы ступили на свой путь, вы уже добились большего, чем основная масса людей, не знающих, что им делать. Выбрав путь и поставив цель, вы точно попадете в 10% лучших людей. А если поставили цель, выбрали путь и каждый день движетесь в нужном направлении с высокой точностью и ответственностью, то вы просто супергерой. Что же заставляет наших супергероев придерживаться планам? Я нашел ответ на этот вопрос. Как-то я проснулся в 5 утра, хотя тренировка начиналась в 7. И дело было не в том, что долго ехать до бассейна. Я хотел пройти эти 10 километров пешком. На улице еще было мало автомобилей, а пешеходов я вообще не встретил. Изредка видел уборщиков территории, собачников, алкоголиков и спортсменов. Оранжевое солнце выходило из-за домов, настроение было великолепное. Я хотел, как всегда, включить какую-нибудь интересную аудиокнигу, но в тот день забыл зарядить наушники. И во время ходьбы разные мысли посещали голову. Одна из них, не успев попасть в сознание, вызвала мурашки. Я понял, что ранние подъемы и первые шаги в преодолении себя, цели и прыжки через грань человеческих возможностей – это все то, что не может сделать 99% людей на планете. Именно из понимания этого черпают силы профессионалы. Они просто делают то, что подавляющему большинство людей не по плечу. Я не о том, что нужно быть всегда первым любой ценой, нет. Я о том, что важно научиться получать удовольствие от того, что приближаетесь к немногочисленному проценту людей, совершающих то, что другие просто не могут. Именно утренние часы для меня – это часы силы, когда в большом и людном городе на улице ни души, а ты уже на ногах и живешь полной жизнью, встречая рассвет.